Тещу свою, что искренне любил и уважал, спас шалфейным бальзамом. Над собой вел тоже постоянные опыты и лечения. В дни острого приступа грудного и боли в левом боку по медицинской семиотике определил себе болезнь, вычитал, что есть один выход для спасения – кровь пустить. Но эту операцию он никогда сам не проводил и решил от медицинских книг отступить. Стал делать всякие настойки на травах, пил их кувшинами, и через несколько дней болезнь отступила. Со всей округи, в Дворяниново, Киясовку, а теперь вот и в Богородицк, шел народ полечиться у Болотова. Ехали соседи-помещики, заглядывали тульские чиновники, приезжали из далеких уездов однодворцы, терпеливо ждали выхода Андрея Тимофеевича крестьяне и дворовые люди. «Спасай, батюшка наш, Андрей Тимофеевич!» И спасал Андрей Тимофеевич от верной гибели нередко. Вытягивал из хвори, залечивал открывшиеся раны и болезни, щедро поил каплями, давал крошеные коренья, настойки, выгонял камни минеральными порошками, снимал ревматические боли мазями. Постепенно утвердился он в полезности народного травяного лечения, в пользе испытанных средств и соблюдении меры для здоровья. Запали в душу Гиппократовы слова: «Врач есть естеству служитель и в болезнях подвижник. Врачество есть хитрость, мера здравствующих и исцелительство болящим». В лекарской и аптекарской недобросовестности убеждался уже не раз. Вот и тот зимний московский день припомнился. Мороз с утра прихватывал. Полозья санные как бы возрадовались, заскользили быстро. А холод зимний лез под шубу, в рукава да за ворот. Андрей Тимофеевич ежился, кряхтел, оглядывался по сторонам, не заглянуть ли в трактир какой-нибудь или в лавки купеческие. Наконец вздрогнул от очередного морозного тумака, не выдержал и крикнул кучеру: «Останови возле аптеки!» Тот натянул вожжи и тут же, соскочив с облучка кареты, нанятой Болотовым для разъездов, стал топать ногами, чтобы не окоченеть. От лошадей валил пар, они передергивались, нетерпеливо стучали копытом, тоже мерзли. Андрей Тимофеевич решил заскочить в аптеку дух перевести, а затем снова броситься в морозный день Москвы. Дел много себе определил и по вечной своей беспокойной натуре отказываться от их исполнения не желал. В аптеке можно что-то купить, нужное для дома, но не вспомнил, шагнул в помещение вместе с клубами морозного воздуха. У стойки толпились разнобойно одетые люди. По их молчаливой почтительности и терпеливой неподвижности понял: слуги, дворовые, служилые люди, небогатые однодворцы. А те двое, что отделились побогаче, по фасонности, может, учительствуют у неродовитых дворян да купцов или приказными делами занимаются. В углу, закрыв глаза и поминутно вытирая пот, стоял бледный молодой человек. Болен, поди, простудой, а может, и новой, ныне модной болезнью, инфлюенцией, с опаской подумал Болотов. Провизор оторвался от записи и, взглянув на вошедшего, сразу признал за господина и услужливо спросил через головы: «Что вам надобно?» Андрей Тимофеевич подумал, что в домашнем госпитале всегда полезно иметь горчичное масло. Спросил, имеется ли. Провизор утвердительно махнул головой: «Как-нибудь». И, извинительно кивнув в сторону бледного больного, добавил: «Прошу покорно немножко подождать, чтобы мне отправить сего человека, давно ожидающего, и не изволите ли войти сюда?» Распахнул небольшую дверцу, пропустив Болотова за перегородку. «Здесь вам не так будет беспокойно и просторнее». Болотов кивнул: «Очень хорошо, тепла наберется побольше». За перегородкой с любопытством огляделся. В шкафу до потолка было полно флаконов, банок с надписями по латыни, с рисунками горла, уха, живота, рук, ног. Решила у себя так нарисовать. Приятно пахло микстурами и эфиром. Провизор что-то растирал в ступке, нюхал растертые, ссыпал содержимое из разных банок в одну, капал туда какую-то жидкость и, наклеив на пузырек бумажку, бережно протянул ее покупателю. Тот еще большей почтительностью брал флакон и отсчитывал деньги. Провизор глядел зорко, второй раз не пересчитывал и, хмурясь, сгребал деньги лопаточкой в ящик стола. «Денежки большие», — подумал Андрей Тимофеевич. «А провизор делает вид, что недоволен. Вон сколько нагреб. Да пора идти», — согрелся, пожалуй. Дверь сбоку от стойки отворилась, и оттуда вначале показалась трубка, а затем выпирающий живот и колпак. Тучный человек сразу заполнил помещение и тяжело задышал, увидев Андрея Тимофеевича за загородкой. Резко и грубо крикнул провизору по-немецки: «Это что за человек и чего он хочет?» Провизор пожал плечами и, несмотря на Болотова, буркнул тоже по-немецки: «Бог его знает какой, требует горчичного масла».